Глава 11. Дать волю миру. Из двух иероглифов, составляющих название этой главы, «дзайю», первый имеет значение «быть», «существовать», и притом «существовать самому по себе», а второй означает «позволять», «давать быть». Таким образом, заголовок выражает идею о том, что мир существует или должен существовать сам по себе, без вмешательства извне некой верховной, отделенной от мира силы и, прежде всего, разумеется, абсолютной власти государя. Ван Фуджи говорит: «Человек дает себе волю только в небесном, так что вещи не угнетают человека, человек не угнетает вещи, и даже при смуте непременно воцарится порядок, и каждая вещь сама приведет себя к порядку». Некоторые комментаторы считают, что иероглиф «дзай» является здесь искаженным начертанием знака «жень» – «полагаться», «опираться». В значительной мере данная глава, особенно в первой своей части, продолжает намеченную в 7 главе тему управления посредством недеяния. Последнее, впрочем, присуще всей китайской традиции, которая всегда настаивала на полной преемственности законов общества, государства и природы, что делает ненужным и даже вредным насильственное вмешательство в мировой поток жизни. Однако писанием Цзуанзы и даосской литературе в целом свойственна парадоксальная апология неупорядоченного порядка, всепобеждающей уступчивости и все свершающего недеяния. В этой главе предлагаются различные вариации основополагающего для Цзуанзы мотива взаимного забытия того и этого, в котором достигается сокровенное единство людей. Я слышал о том, что поднебесному миру нужно позволить быть таким, каков он есть, но не слышал о том, что миром нужно управлять. Я говорю «позволить быть», ибо опасаюсь, что природу людей извратят управлением. Я говорю «быть таким, каков он есть», ибо опасаюсь, что управлением можно насильственно изменить свойства людей. Но если никто не склонен к излишествам и не отрекается от своих жизненных свойств, для чего тогда управлять поднебесной? В старину, когда Яо взялся наводить в мире порядок, он сделал так, что каждый человек возлюбил свою природу, и вся поднебесная ликовала. Но в этом не было душевного покоя. А когда Дзе завел свои порядки, люди возненавидели свою природу, и вся поднебесная пребывала в унынии. И в этом не было душевной радости. Ликовать или печалиться значит идти против своих естественных свойств. А все, что этим свойствам противоречит, не может быть долговечным. Люди чересчур радовались, но это означает, что они слишком склонились к стихии Ян. Когда силы инь и ян не находятся в равновесии, нарушается круговращение времен. Холод и тепло пребывают в разладе, и здоровье человека терпит ущерб. Тогда люди перестают к месту радоваться и к месту печалиться. лишаются постоянства в жизни, много умствуют, но не могут достичь удовлетворения и бросают дела на полпути. Мир потрясают необузданные страсти, и в нем появляются с одной стороны разбойник Джи, а с другой ученые Дзен и Ши. Тогда, даже если вы призовете весь мир карать зло, оно не исчезнет. Как невелик мир, у него не достанет сил на то, чтобы вознаграждать или карать. Со времен трех династий люди только и занимались тем, что кого-то поощряли или наказывали. И что же? Помогло это занятие нам утвердиться в нашей природе и в нашей судьбе? Может быть, лучше искать утех в созерцании красок мира? Но это означает предаваться излишествам в цветах, напрягать свой слух? Но это означает предаваться излишествам в звуках, искать удовольствие в человечности. Это погубит жизненные свойства. Любить долг — это разрушит всеобщий порядок в мире. Любить ритуал — это приучит нас к неестественности. Любить музыку — но это значит поддаться соблазнам, подражать мудрым. Это значит упражняться в никчемных искусствах. Любить знания — это значит навлекать на себя злобу света. Когда все живое в мире принимает подлинность своей природы и судьбы, не имеет значения, существуют или не существуют восемь названных здесь вещей. Когда же нет возможности принять подлинность своей природы и судьбы, тогда эти восемь ложных добродетелей опутывают людские сердца и ввергают мир в смуту, так что люди начинают чтить их и не хотят с ними расставаться. О, как заблуждается мир! Кто скажет, что люди одолели эти соблазны и избавились от них? Нет. Люди постятся, прежде чем заговорить о них. Преклонив колено, оповещают о них царей, и в их честь пляшут под торжественную музыку. Что тут поделаешь? Посему, если благородному мужу приходится взойти на престол, ему лучше всего следовать недеянию. Благодаря недеянию он обретет покой в подлинности своей природы и судьбы. Поэтому сказано: если ты ценишь себя больше всей Поднебесной, тебе можно доверить судьбу мира. Если ты любишь свою жизнь больше мира, мир можно оставить на твое попечение. Несколько измененное изречение из главы 13 Дао Дэ Цзина. И если благородный муж способен не причинять ущерба своему телу и не напрягать зрение и слуха, то даже пребывая как труп в неподвижности, он будет иметь драконий облик. И даже храня глубокое безмолвие, возымеет громоподобный глаз. Он позволит притвориться духовной силе и будет следовать небесному в себе. Он будет как бы бездеятелен, а все сущее предстанет ему паром, возносящимся ввысь. К чему тогда думать о том, как лучше управлять Поднебесной?